Мне стали интересны старики. Их мерку на себя я примеряю. И возраста границы истончаю предчувствием, сжимающим виски. Оно так рано в юности ко мне пришло. И мысли мрачные роились, и где подруги звонко веселились, я вопрошала музыку камней. Мне интересны старческие сны, в которых время робко и неспешно, а в скверах старомодные скворешни ждут постояльцев с юга и весны. Весны опять. Весны в который раз, но каждая ценнее предыдущей, а в голове стучит строкой бегущей еще немного, только не сейчас.